Глава первая. Задача для короля. Семья. В одном старинном свитке сказано, что семья — это группа родственников по крови. Но тот, кто написал это, никакого понятия не имел, как бывает в жизни. Семья — это те, кому вы отдали часть своего сердца. Уж я-то знаю, о чем говорю, ведь у меня нет родных по крови. Считается, что меня породила гора. Огненный жар солнца и ледяная сила луны так долго заряжали скалу своей энергией, пока от нее не откололся камень в форме яйца. Из этого каменного яйца уже появился я. Но только не думайте, что все это случилось так же, как бывает у птиц или драконов. Не было никакого треска, с которым раскалывается скорлупа. Я выбирался из своего каменного яйца очень медленно. Свистящие ветры долгие годы шлифовали камень, формируя мое тело, и потом все случилось. Удар молнии, шипение, искра жгучего любопытства пробудила меня из сонного оцепенения. Сначала я попробовал ползти, потом бежать, и в конце концов помчался навстречу приключениям. Трудно поверить, правда? Ха, ну да, трудно. Но факт остается фактом. Я долго бродил в одиночестве по горам, поросшим лесом, пока однажды не встретил странную пеструю компанию, которую я теперь и называю своей семьей. Они приняли меня с распростертыми объятиями. И сейчас я не могу себе представить жизнь без них, пусть они и смотрят на мир совершенно другими глазами. Они не способны заметить те тайны, по следам которых я постоянно спешу. Их жизнь состоит из удовольствий, и в ней нет места магии. Так было и этим утром. «Взгляните-ка, вы видите кое-что необычное?» Несколько моих братьев и сестер на секунду остановились, прервав свои веселые игры, и уставились туда же, куда смотрел я. Они глядели и глядели, но не замечали ничего интересного. Когда им наскучило это занятие, они вернулись к своим играм, продолжив с визгом плескаться в ручье. Холодные брызги долетали даже до меня. Маленькая Лян радостно прокричала: «Иди к нам, тут так здорово!» Вода была просто великолепна, прохладная и ясная, с кучей тайн. «Прислушайся! Внимательно прислушайся!» — шипела она. Ручей все время бурлил и щебетал. Именно поэтому мы и пошли за ним. Вернее сказать, вся моя семья просто шла за мной, а я бежал по следам тайны. Что заставляет ручей так волноваться? Я пытался найти источник его беспокойства. И вот я стоял прямо перед ним. Вода с шипением и грохотом падала с обрыва скалы в большую купель прямо перед моими ногами. «Осторожно, не подходи к водопаду, там может быть опасно», предупредила меня бабушка Лао. «Вот скажите, у ваших ушей тоже проблема с восприятием частицы «не»? Со мной всегда происходит одна странная вещь. Это слово как будто не сохраняется в моей памяти. Зато другие слова я запоминаю отлично. В конце концов я услышал: «Осторожно, подходи к водопаду, там может быть опасно». Мои ноги словно сами по себе сделали еще один шаг вперед. Зрение внезапно стало острым, как у орла. С каждым морганием мне казалось, что вода течет все медленнее и медленнее. Ее обрушивающиеся потоки стали миллионами отдельных капель, словно стеклянные бусины, нанизанные на нити водного занавеса. А ведь занавесы так называются, потому что они что-то занавешивают. Там точно что-то должно быть. Это же ясно, как божий день. «Взгляните туда! Вы это видите?» — я громко закричал. Мой голос прогремел так мощно, что все снова остановились, прервав свои игры и забеги. Немного той магии, которую чувствовал я, коснулась и их тоже. «Что такое? Где?» — заверещали они, в волнении собираясь вокруг меня. «Мне кажется, за водопадом что-то есть. Он, как занавес, скрывает что-то от нас». «О, а что там? Что он прячет от нас?» «Стоять на месте!» — рявкнула на нас бабушка Лао. «Попробуйте только подойти к водопаду!» Она видела все в черном свете. Вероятно, так было из-за ее плохого зрения. И чем меньше света воспринимали ее глаза, тем темнее становились угрозы, которые она везде ощущала. «Вода схватит вас!» — мрачно пророчила она. «Она утащит вас в самую свою глубину и не даст вам дышать, пока вы не захлебнетесь!» На камне рядом со мной вдруг появился дядя Бен. Со времен гибели нашего предводителя, который был мне словно отец, мнение дяди Бена имело для меня двойной вес. «Как думаешь?» — спросил я. «Есть там что-то за этим водопадом?» Дядя Бен сначала внимательно осмотрел водопад, а потом обернулся ко мне. «Если бы у нас был король, то он бы обязательно пошел туда и все выяснил». Маленькая Лян рассмеялась. «Нет, он бы просто указал, кто пойдет все выяснять». В улыбке дяди Бена светилась мудрость. Та самая, благодаря которой он всегда мог дать ценный совет моему отцу. «Нет, Лян, идти первым — это задача вожака». Почему он при этом смотрел на меня? Он хотел придать мне мужество для какого-то серьезного поступка. Ему для этого не придется тратить много слов. Любопытство неудержимо тянуло меня вперед. Я уже с трудом мог усидеть на месте. «Я пойду вперед и все выясню». «Ура, давай!» Лян начала подпрыгивать на месте от восторга. «Кто идет вперед, тот и вожак!» Дядя Бен сделал странное движение головой. «Кажется, он кивнул?» Мои братья и сестры были в восторге от идеи, что в будущем кто-то из нас сам будет принимать решения. Они постепенно присоединялись к восторженным крикам. «Король! Король! Король!» От их возгласов сердце стало биться быстрее. Но тут раздался каркающий голос бабушки Лао. «Кто посмеет приблизиться к водопаду, будет иметь дело со мной. Это опасно!» «Опасно? Нет! Загадочно!» Сквозь шум водопада слышалось странное постукивание. Казалось, что капли сияющего водного занавеса ударялись друг от друга, как стеклянные бусины на нитке. Загадочный проход в скале манил меня. А может быть, я просто слышал испуганный стук зубов маленькой Лян? И прежде чем ее страх перейдет ко мне, я спешно шагнул сквозь занавес. Вода хлынула мне на голову. Ее холодные потоки мчались по моей спине, но сбить меня с ног она не смогла. И унести меня в свои глубины у нее тоже не получилось. Ее яростная мощь оказалась вовсе не такой сильной, как того боялась бабушка Лао. Я прошел через занавес, даже не споткнувшись. Но вот то, что я увидел за ним, чуть не сбило меня с ног. Передо мной расстилалась огромная пещера. Наверху был целый ряд отверстий, через которые проникали солнечные лучи. Они освещали плодовые деревья, чьи ветви были полны фруктов, а ложи из мягких мхов и вьюнов и толстых, словно канаты лиан, как будто приглашали поваляться и попрыгать на них. Я собрал и тут же съел целую пригоршню ягод. И как что-то могло быть таким сладким? Сейчас еще пара штучек, и все. Дожевывая, я посмотрел на сверкающий занавес, который скрывал пещеру от остального мира. Его было не видно, и я прекрасно понимал, что снаружи тоже совершенно непонятно, что скрывает эта пещера. Рыскающие вокруг дикие звери не могли сквозь водопад нас ни учуять, ни увидеть. Здесь внутри нам не нужно их бояться. При этой мысли я почувствовал облегчение, но одновременно сердце стало тяжелым, как камень. Я вспомнил крик отца: «Бегите, быстрее!» В моей памяти сплелись его крик и громкое шипение. А потом я уже не видел ничего, кроме пантеры со сверкающим черным мехом. Она полностью накрыла отца своим телом. Он встал на пути хищника. Отец пожертвовал собой, чтобы мы остальные спаслись. Это несчастье случилось уже несколько недель назад, но с тех пор страх не отпускал нас. Он преследовал нас на каждом шагу, особенно жутко было ночью, когда вокруг нашего лагеря бродили дикие звери, а бабушка Лао, бормоча во сне, пророчила нашу скорую гибель. Я вздрогнул. Наверняка ведь бабушка Лао как раз сейчас внушает всем, что я утонул. Я быстро выскочил сквозь занавес из пещеры. Моя семья встретила меня так, как будто я и правда вернулся живым из царства мертвых. Мне потребовалось набрать полные легкие воздуха, чтобы суметь перекричать весь этот шум и суматоху, которые они устроили. «Вы просто не поверите, что я обнаружил за водопадом! Там целая пещера! Пойдемте, вам тоже надо ее увидеть!» «Ух, да!» — Лиан снова запрыгала от радости. А вот взрослые встретили эту новость довольно сдержанно. «Тебе пришлось нырять? Там все залито водой?» «Да не пришлось мне нырять, и там ничего водой не залито. Мне пришлось потратить некоторое время, чтобы убедить всех, даже сомневающихся. Но в конце концов они все же решили пойти за мной в пещеру». Дядя Бен с удивлением огляделся. Он сразу заметил то, что делало это место идеальным домом для нас. «Здесь мы в безопасности. Нам не грозят тут ни хищные звери, ни непогода». Я с усмешкой слегка толкнул его в плечо. «Найти подобное место — это ведь была задача вожака, правда?» Он кивнул. Решив пошутить, я обернулся ко всем остальным и крикнул. «Кто за то, чтобы я стал вожаком?» «У меня не было никакого намерения захватывать трон, правда, клянусь». Но дядя Бен схватил меня за плечи и поставил на камень, позолоченный светом солнца. «Король! Король!» — с восторгом взревели все остальные. И лишь бабушка Лао проворчала. «Он слишком юн. Такая задача — слишком большая ответственность для ребенка». «Слишком большая ответственность? Да самое сложное решение, которое мне придется принимать в этой пещере, это вычисление того, созрели те или иные фрукты, и можно ли нам уже сожрать их. Что? Вы говорите, культурные люди должны говорить «есть», а не «жрать». Ой, кажется, забыл упомянуть, что я обезьяна». «Иногда я обезьяна прямо с головы до ног. Иногда я вовсе не обезьяна, а порой лишь частично. Все зависит от того, как мне самому захочется. Я могу принимать и человеческий облик. Но не спрашивайте меня, почему. Понятия не имею. Я мог это всегда. Возможно, буйные ветры, которые шлифовали камень, из которого я появился на свет, хотели оставить мне выбор, хочу ли быть обезьяной. Но почему я должен был не хотеть этого? По какой причине я должен был захотеть расстаться со своей теплой шкуркой, чтобы потом кутаться в человеческую одежду, в шерсть, которую состригли с несчастной овцы, или колючей ткани, которые люди получают из волокон растений, или того хуже, в одеяние из шелка? А вы знали, что шелковые нити — это слюна гусениц, которая лишь на воздухе становится нитью? И почему я должен такое надевать? И к тому же, зачем мне отказываться от своего такого удобного обезьяньего хвоста, который я могу использовать как третью руку? Я расскажу вам, почему как-то вечером я преобразился в человеческого юношу и отправился на поиски полной опасностей. Я сделал это, чтобы спасти маленькую Лян, дядю Бена и всех других больших и маленьких обезьян из моей семьи. Хотите знать, от чего их нужно было спасать? О, это захватывающая история!